И тут произошло что-то необъяснимое. Внезапно на папашу обрушился сокрушительный удар в шею. Он слетел со ступенек и упал в снег. Откуда-то сзади раздался полный сдержанной ярости голос. «Лежи, гад! Стрелять буду!» И столько было в этом голосе отчаянной решимости, что папаша ни на минуту не усомнился, что стоит ему только пошевелиться, как раздастся выстрел. Неожиданно стукнула калитка, кто-то вбежал во двор. Человек, поваливший папашу, хрипло крикнул «Стой!». В ответ послышался спокойный голос. «Отставить Лобанов, это я, Зотов, все в полном порядке». Во дворе показались люди. Папаша хотел приподняться, но чьи-то руки крепко схватили его за плечи, и он услышал над собой тот же спокойный голос. «Доктор, посмотрите Лобанова». Через минуту-другой голос ответил: «Пустяки, товарищ майор, небольшая потеря крови, нервное перенапряжение». «Ведите в машину». И, обращаясь к папаше, человек сурово произнес: «Ваша карьера окончена, пан». В ответ папаша лишь глухо по-звериному зарычал и стал ожесточенно вырываться, пытаясь кусать державшие его руки. Утро субботы выдалось хлопотливое. Сергей спешно готовил дело Пестрых для передачи в прокуратуру. Он не поверил своим глазам, когда увидел совершенно невероятный документ, изъятый у папаши после его ареста. В нелепых и высокопарных выражениях там сообщалось, что какие-то люди приговорили к смерти некую Елену Осмоловскую за предательство. Сергей даже не сразу сообразил, что речь идет о Лене. Об авторах этого письма было немедленно сообщено в институт. Сергей поехал к секретарю комитета комсомола и там узнал о бурном комсомольском собрании, которое произошло летом, и о той роли, которую сыграла в этом деле Лена. Возвратившись в управление, Сергей явился к Сандлеру. Там же был и Зотов. Сергей коротко доложил о поездке и добавил: «Комсомольская организация не довела дело до конца». «Ну так мы доведем», — сдержанно пообещал Зотов. «Что ты предлагаешь?» — спросил Сандлер. «Немедленно арестовать всех троих за подготовку убийства и судить подлецов по всей строгости закона». «Это, конечно, верно», — задумчиво произнес Сандлер. «Но этого мало», и решительно повторил: «мало». «Что же еще?» — удивленно поднял бровь Зотов. «А вот что». Сандлер повернул к столику с телефонами и, сняв одну из трубок, набрал номер. «Товарищ Горбунов?» «Здравствуйте», — говорит полковник Сандлер из Мура. «У нас есть важный материал о группе студентов. Трусливые и гаденькие стиляги, и уже докатились до преступления. А впереди их ждало еще кое-что похуже. И о комсомольской организации, которая прохлопала все это дело. Так что присылайте корреспондента. Нужен боевой фельетон об этом. Будем судить их всем обществом, всем народом. Согласны? Сейчас направите. Вот это по-нашему. Оперативно. Понимаю. Кому же, как не в комсомольской правде, брать это дело в свои руки?» Сандлер повесил трубку. «Вот так, товарищи. Теперь, пожалуй, все. Дело Пестрых закончено. Кстати, Коршунов, вам пора взяться за учебу». «Была у меня такая мысль», — смущенно признался Сергей. «Но все это время как-то руки не доходили». «Должны дойти», — строго ответил Сандлер. «Вы обязаны стать образованным юристом. Весной подавайте заявление в юридический институт на заочное отделение. Удивляюсь, как вы не обратили внимания? Ведь у нас в Муре учатся очень многие. Так договорились?» «Есть подать в институт», — весело отозвался Сергей. «Ну, то-то же. А теперь, товарищи, перейдем к очередным делам». Вечером Сергей вышел из управления и направился вниз по Петровке, невольно ускоряя шаг и с трудом сдерживая себя от желания бежать. Вот, наконец, и площадь Свердлова. Сергей невольно поглядел в дальний конец ее, туда, где 2 дня назад, как раз в это время, он сидел с товарищами в машине, готовый к операции. Сергей завернул за угол к ярко освещенному подъезду театра. В этот момент к нему подбежала Лена. Она взяла его под руку и взволнованно сказала: «Наконец-то, Сережа, я уже боялась, что ты не придешь». «Ну что ты, разве это возможно?» — шутливо возразил Сергей. невольно, однако, заражаясь ее волнением.